Інаніва Дзюн. Ранао. На краю. Пролог. Бесит. Раздражает. То ли соседи, то ли родители, то ли прохожие, то ли городской шум, то ли ты сам. То ли окружение, то ли самоосознание того, что что-то бесит. То ли сам не знаешь что. Просто бесит. Показывать эмоции не принято, потому что пытаешься не замечать. Стараешься не замечать, и в итоге не замечаешь, что все бесит еще сильнее. А если вдруг заметишь, уже и непонятно, надо беситься дальше или нет. Непонятно, сжимать ли кулаки. Вот так и будешь терпеть до самого конца. Есть такие люди. И я один из них. Глава первая. Что-то против тебя. Рельсы мерно стучали под колесами поезда. Куча народу теснилась в 150 кубометрах вагона. До поворота оставалось 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Раздался лязг металла. Вагон накренился, и толпа людей вместе с ним. В тот миг, когда всех немного тряхнуло, моя правая рука соскользнула с поручня. Я выбрал мужчину с серебряным браслетом на запястье. Нацелившись на карман его жакета, я подошел к нему со спины. Повел к нему руку и указательными средними пальцами вытянул черный кожаный кошелек, который мгновением позже оказался уже в моем правом кармане. Одновременно я притворно пошатнулся и отошел от мужчины. Мужчина не заметил пропажу кошелька. Слушал музыку в наушниках и спокойно поправлял уложенные гелем волосы. Снова загудели рельсы. Я сунул руку в карман, приоткрыл кошелек и пальцами проверил деньги. 6 купюр по 10 тысяч, 1 пятитысячная и 3 тысячных. 68 тысяч. Неплохой улов, как по мне. До следующего поворота оставалось где-то 20 секунд. Вагон задрожал. И тут я заметил кое-что необычное. Эта старшеклассница носит ту же форму, что и я. С зеленым галстуком поверх пиджака. То ли знакомая, то ли нет, девушка стыдливо опустила побледневшее лицо. Я понял, что дело извращенца, еще до того, как увидел позади девушки мужчину средних лет. Взгляд его полуприкрытых глаз бегал по вагону. Он лапал девушку за ноги в переполненном поезде. Я от наслаждения забыл обо всем. Раздался протяжный скрежет колес по рельсам. Поезд приблизился к станции. Я проскользнул сквозь толпу и подошел к мужчине со спины. Тот не заметил меня и продолжал поглаживать девичьи бедра. Но напрягся всем телом, когда я протянул руку и будто бы случайно ухватил его за запястье. Более того, из кармана его широких брюк я достал портмоне из искусственной кожи. Ход поезда постепенно замедлялся. Я вытащил из бумажника купюры и водительские права. Деньги сразу сунул в карман, а на права бросил беглый взгляд. Марита Хадзима. Судя по дате рождения, ему 48 лет. Кто-нибудь кастрируйте этого тошнотворного урода. Поезд остановился на станции, и створки дверей, возле которых мы стояли, скользнули в стороны. Диспетчер объявил название станции. Ближайшая к школе, пора выходить. Когда школьники в такой же, как у меня, форме повалили из вагона, я отпустил запястье Мариты средних лет. Его мокрые от пота ладони дрожали. Я вышел на платформу, и спустя мгновение девушка, которой досталась от извращенца, выскочила следом. Выглядела она как-то странно, но я, не говоря ни слова, направился к лестнице. Не вытаскивая кошелёк и пустую бутылку из сумки, я затолкал их в пакет из универсама и вытянул в урну за турникетом. В кошельке извращенца оказалось всего-то 12 тысяч йен. Прижимистый малый.